Глава 39. По ощущениям Павла, они шли уже минут 20, но ничего не менялось. Те же мертвые деревья, те же вонючие лужи. Парень встал на месте и сказал: «У меня такое ощущение, что мы бродим по кругу и не сдвинулись ни на метр вперед». Милана и Жанна тоже осматривались по сторонам. Видимо, у них такие же ощущения. Степаныч посмотрел на небо и, сплюнув на мох, проговорил: «Японский бог, мы в круге. И как я сам не понял, ведь сам такой ерундой заниматься умею. Мы действительно водим хоровод вокруг небольшого пятачка. Таким умением обладают все леши. Сейчас выйдем». Игорь Степанович достал нож из ножен, осторожно провел им по своему левому мизинцу и надавил на ранку. Капля крови упала на землю, и Павлу показалось, что она зашипела. Степаныч улыбнулся, и вокруг группы произошли какие-то изменения. Будто ветерок подул, и на небе показались звезды, и вроде даже светлее стало. Получалось, что Павел завел всех в этот круг, и он виноват в потере времени, которое сейчас очень дорого. Степаныч повел всех за собой обратно на берег. Как только они остановились, чтобы немного перевести дух, на дерево рядом с ним сел большой черный ворон. Полукровка посмотрел на птицу и устало улыбнулся. «Птица!» Посмотрев по сторонам, расправил крылья и, спрыгнув с ветки, сделал круг вокруг дерева. Каркнул и полетел между деревьев. Степаныч сразу скомандовал: «Бежим за ним!» Он побежал первым, за ним рванули остальные. Ворон маневрировал между деревьями, и Степаныч, как и остальные, строго повторяли маршрут птицы. Бежать было сложно. Сам Павел несколько раз спотыкался о кочки и минимум один раз провалился в болотную грязь. Но на это он не обращал внимания. Ведь действительно нужно торопиться. Уже скоро рассвет. Ворон долетел до толстой поваленной сосны и, усевшись на него, дождался Степаныча и остальных. Как только все к нему приблизились, ворон взлетел, поднялся высоко в небо и скрылся из вида. Павел осмотрелся и тут же присел за дерево. Все последовали его примеру. Павел посмотрел на Степаныча, Милану и Жанну. Тихо сказал: «Метров 50, и там поляна. Смотрите, что там происходит». Милана приподнялась над стволом дерева и всмотрелась в ту сторону, куда смотрел Павел. Там действительно было открытое пространство. На поляне горел огромный костер, и в оранжевых всполохах пламени были видны очертания людей. Вернее, не людей. А еще было видно разрушенное строение, на крыше которого хорошо был различим купол с крестом. Девушка села на влажную землю и тихо спросила: «Что делать будем?» Жанна молчала. Молчал и собирался с мыслями Павел. Степаныч глубоко вздохнул и прошептал: «Я так понимаю, они готовят ритуал. Думаю, хотя уверен, что планируют открыть каменный мешок. Не знаю как, но уверен, что именно это они хотят сделать. Возможно, они хотят поднять Лефорта. Вот только без некроманта у них это не должно получиться. Атаковать их в лоб мы не можем, там тоже не дураки. Предлагаю для начала подобраться как можно ближе. Вон там». Степаныч показал в сторону нескольких крупных камней. «Каменный развал. Камни большие, и за ними легко спрятаться. Давайте к ним. Но только ползком». Все согласились с полукровкой и поползли. Павел полз, вдыхая тусклый запах болотистой почвы. Ему было непонятно, что и как предпринять, когда они доберутся до камней. Но рассмотреть то, что происходит на поляне, было просто необходимо. Он первым добрался до камней. Парень был весь в темной грязи и мокрый. Он сел и облокотился на большой камень. Проведя рукой по влажной поверхности камня, Павел понял, что на камне выбиты какие-то знаки. Парню подполз Степаныч и, тяжело дыша, прошептал: «Вот уж не думал, что ползать так тяжело». Наконец до них добрались и Милана с Жанной. Девушки выглядели куда лучше, чем Павел и Игорь Степанович. Казалось, что они даже не испачкались. Возможно, это как-то связано с их амулетами, которыми девушки были обвешаны с ног до головы. Милана осторожно поднялась на колени и выглянула из-за камня. Девушка, всматриваясь в освещенное пространство поляны, тихо сказала: «Ничего не понимаю». Милана села на землю. «Там Степанида, Софья, Драгомир и Владислав. Они стоят и смотрят на разрушенный храм, будто ждут чего-то. Но больше я там вроде никого не вижу». Степаныч буквально ужом прополз между двумя камнями и, высунувшись, замер. Он осматривался не менее 3 минут. Потом вернулся к остальным и зашептал: «Я ни хрена не понимаю. Там стоят толстые столбы, к которым привязаны Михаил Антипович, ведьма Елена, наша лиса и почему-то Машка». Он посмотрел на Павла. «Она откуда тут взялась?» Павел не успел ответить. Прямо перед камнями появился огромный волк. Никто не успел заметить, откуда он появился. Волк схватил зубами за плечо сидящую ближе к нему Жанну и, дряхнув ее, швырнул в рядом стоящее дерево. Ведьма врезалась в ствол, и дерево с хрустом сломалось. Степаныч успел вскочить, но поднять автомат не успел. Оборотень просто ударил его мощной лапой, и Степаныч отлетел не меньше, чем на пару метров. Полукровка упал и, прокатившись по земле, замер. Милана оказалась расторопнее всех. Она просто кувыркнулась в сторону, вскочила на ноги и, сдернув маленький мешочек с пояса, крикнула: «Валера, тварь ты глупая, лови!» Ведьма разорвала мешочек в руках и швырнула серый порошок из мешочка прямо в волчью морду. Порошок попал в глаза и открытую пасть волка. Оборотень заскулил и завертелся на месте. Павел наконец пришел в себя и, встав на ноги, теперь прятаться за камнями нет смысла, поднял автомат и нажал на спусковой крючок. Раздался сухой щелчок. Павел, посчитав, что автомат дал осечку, передернул затвор и нажал на спуск еще раз. Результат оказался тот же. Либо автомат был неисправен, либо что-то с патронами. И только тут Павел вспомнил, что автоматы эти им выдал Валерий, который лежал на земле и дергал лапами. На его шерсть налипла черная грязь, и в свете огня это выглядело совсем жутко. Павел отбросил в сторону бесполезный автомат и осознал, что он безоружен. Милана вытащила из небольшого кожаного кармашка на поясе небольшую веревку и бросила ее на оборотня. Волк дернулся, и Павел отчетливо увидел, что веревка увеличивается в длину и начала спутывать оборотня так, что волк уже не мог двигаться. Павел развернулся в сторону поляны, и прямо перед ним появился Драгомир, который, размахнувшись, попытался ударить парня в лицо кулаком. Павел отклонился назад от быстрого и явно очень сильного удара, но, не удержавшись, на ногах упал. Драгомир улыбался и наслаждался своим явным преимуществом. Павел попытался чуть отползти, но уперся спиной в камень. Драгомир навис над парнем и ласково произнес: «Я же говорил, что твоя физкультура тебе не поможет».